Глава 36. С рассветом я пришел в комнату Дотта вместе с доктором, которому прежде открыл секрет. Том был в жалком положении. «Слава Богу! Хоть один остался в живых», — сказал мне доктор. «О, капитан Кин», — сказал Том, — «как я рад, что вы здоровы! Но вы приняли лекарство гораздо прежде нас». «Да», — отвечал я, — «мне дали его вовремя, но мы не теряем за тебя надежды». «Я чувствую себя очень худо», — отвечал Том. «Доктор, скажите, останусь ли я жив?» Доктор взял его пульс и нахмурился. Наконец он сказал: «Ежели через 12 часов вам не будет хуже, то я ручаюсь за вашу жизнь». «Сколько умерло?» — спросил Дот. «Не знаю, мы прежде всех посетили вас». «Я сознаю, что мы были неправы», — сказал Том. «Зачем было доводить бедную женщину до отчаяния? Если я останусь жив, смерть ее будет лежать на моей совести». «Правда, Дот», — отвечал я. «Но доктор велит оставить тебя в покое, и потом я уйду. Вечером опять навещу тебя». Шутка мамми Христабеллы положила конец проказам мистера Дотта. Все другие, бывшие жертвами нашего заговора, оправясь от болезни, расплатились с Лейлою и скорее выехали из дому. На третий день Том Дотт и лейтенант Максвелл перебрались на Брик, воображая, что они чудом спаслись от смерти, и мы с двумя фермерами остались единственными жильцами Христабеллы, которая сделалась по-прежнему внимательную. Она сказала мне: «Масса Кин, я очень много вам обязана. Если вам нужно 200, 300, 500 фунтов стерлингов, возьмите у меня и хоть никогда не возвращайте». Я отвечал, что не имею нужды в деньгах и что также много я обязан. Но этот случай уже наделал много шума. Сначала в самом деле поверили, что Христабелла отравила себя и своих постояльцев, и я должен был защищать ее. Когда адмирал прислал расспросить о случившемся, я поехал к нему и рассказал всю историю, и после принужден был повторить ее губернатору. Все смеялись над страдальцами и поздравляли маме Христабеллу, что она так хитро и искусно очистила свой дом от несносных постояльцев. Однажды адмирал прислал за мною и сказал: «Кин, мне нельзя долее ждать прихода другого судна. Я должен послать вас с депешами в Англию. Завтра вы сниметесь с якоря». Я отвечал, что готов, и простился с адмиралом, который обещал прислать депеши на другой день с рассветом. Я поехал на Брик, отдал нужные приказания и потом возвратился в отель, чтобы взять свои вещи и расплатиться. Но маме Христабелла не хотела и слышать о плате, и даже рассердилась не на шутку. Итак, вместо расписки, поцеловав старушку и потом Лейлу, и подарив последние пару дублонов, я уехал на Брик. На следующее утро адмирал прислал депеши, и Брик под всеми парусами понесся в Англию. Мы сделали самый быстрый переход. Команда была прекрасная, и с офицерами я не имел никаких неудовольствий. Мы уже приближались к Англии, когда Боб Кросс донес мне, что на юго-востоке от нас слышна пальба. Я вышел наверх, но хотя выстрелы были явственно слышны, однако судов не было видно. Я переменил курс и к рассвету увидел французскую шкуну, сражавшуюся с большим английским кораблем, по-видимому, Ост-Индской компании. Корабль имел уже множество повреждений в парусах и рангоуте. Боб Кросс, стоявший возле меня, между тем, как я смотрел в трубу, сказал: «Капитан Кин, этот проклятый француз тотчас уйдет, если мы поднимем английский флаг. Но подняв французский, мы можем подойти к нему и овладеть им прежде, чем он узнает, кто мы». «Мне кажется, ты прав, Боб», — сказал я. «Поднимите французский флаг. Одним призом больше». Не прикажете ли выпалить пушку, капитан, чтобы привлечь их внимание?» «Пали», — отвечал я. После выстрела мы продолжали идти к судам с попутным ветром. Около 7 часов мы были от них в 2 милях, и тогда я заметил, что английский корабль спустил флаг, и шкуна, подойдя к нему ближе, овладела им. Через полчаса мы также были возле нее. Я лег борт о борт со шкуною и взял ее на абордаж без большой потери, потому что почти половина ее команды была на Ост-Индском корабле, которым мы также без труда овладели. Капитан сказал мне, что они около 9 часов сражались со шкуною и имели надежду отразить ее, но, видя, что мы подняли французский флаг, считали дальнейшее сопротивление бесполезным. Шкуна имела 14 пушек и была почти одной величины с моим бригом. Между тем, как часть пленных перевозили на бриг, капитан Ост-Индского корабля пригласил меня к себе в каюту, где собралось много пассажиров, преимущественно дам, которые не знали, как выразить свою благодарность. Через час все было готово. Я оставил часть матросов на Ост-Индском корабле, чтобы исправить его повреждения, и, отдав шкуну под команду Дотту, продолжал свой путь. Между тем, как я ходил по шканцам, восхищенный успехом Кросс подошел ко мне и сказал: «Мне кажется, капитан, что вы прекрасно поступили, подняв французский флаг». «Да, шкуна прекрасно ходит и могла бы уйти от нас». «Я не то хочу сказать, капитан. Это сделает для нас большую разницу в призовых деньгах». Я все не понимал Кросса и, не отвечая, смотрел ему в глаза. «Как же, капитан? Если бы мы подняли английский флаг, то шкуна могла бы уйти. И даже если бы она осталась, то Ост-Индский корабль держался бы до нашего прихода. Но так как он спустил флаг и взят был неприятелем, а мы отняли его, то за него нам придется более чем за 3 таких шкуны, как эта». «Это совершенно не пришло мне в голову, Кросс». «Да, капитан, но зато я об этом думал. Компания богата и может и должна заплатить нам. Кроме того, шкуна сильна, и мы напрасно потеряли бы только много людей». «Ты прав, Боб, лучше невозможно было поступить». Между тем западный ветер свежел, и мы, благополучно дойдя до Портсмута, на 3-й день встали на якорь у Спитгода. Было еще довольно рано, чтобы идти к адмиралу, и я не спешил на берег и поднял позывные вымпела своего брига. Но, как я и ожидал, они не были еще известны брандвахте, и приход большого корабля, шкуны и военного брига возбудил общее недоумение. Матросы только что кончили мытье палубы, когда Кросс, подойдя ко мне, заметил: «Капитан Кин, мы стоим теперь на якоре возле того места, где стоял фрегат Каллиопа, когда вас унесло в море вместе с Пегги. Какая разница между тогдашним положением вашим и настоящим?» «Да, Боб», — отвечал я, — «я уже думал об этом, одеваясь, и также думал о том, что ты верно хочешь ехать на берег, и потому позволяю тебе взять шлюпку». «Благодарю вас, капитан. Мне очень хотелось бы увидеться с бедной девушкой. Надеюсь, что теперь дело пойдет на лад». В 7 часов я съехал на берег и, передав мои депеши адмиральскому секретарю, попросил доставить их адмиралу. Через 1/4 часа он возвратился, прося меня подождать адмирала, и мы сидели несколько времени вдвоем, между тем, как я рассказывал ему Вест-Индские новости. Вскоре адмирал вышел и, взяв меня за руку, крепко пожал ее. «Капитан Кин», — сказал он, — «поздравляю вас с приходом. Мы хорошо знаем вас по депешам, и я очень рад лично с вами познакомиться. Последнее дело ваше еще более вас возвысит. Чарльз, прикажите сделать сигнал бригу Трезубцу и шкуне войти в гавань». Адмирал расспрашивал меня о разных предметах и, прощаясь, пригласил к обеду. Выйдя от него, я отнес на почту 2 письма. Одно к матушке, другое к лорду Деверсли. Я писал к нему о своем счастье и послал копию с моей депеши Адмиралтейству. Суда ввели в гавань, а я перебрался в отель «Джордж» и написал длинное письмо к Минни Вандервельд. На другое утро пришел ко мне Кросс. По лицу его я отгадал, что у него есть приятные новости. Он нашел свою невесту, и старый смоглер, слыша о его успехах по службе, просил считать его дом своим. На следующее утро я получил ответ лорда де Версли, который писал ко мне в самых дружеских выражениях. Он поздравлял меня с успехом и писал, что очень рад будет увидеться со мной в Лондоне и представит меня первому лорду Адмиралтейства. Он советовал мне взять отпуск и заключил свое письмо словами: «Ваш искренний друг и доброжелатель де Версли». Прочитав письмо, я почувствовал, что был прав, полагая, что лучшее средство привязать к себе лорда де Версли состояло в том, чтобы заставить его мною гордиться. До сих пор я действовал успешно, но долго ли мог я надеяться на успех? Не должен ли я был страшиться неудач, и не заслуживал ли я их в некоторой степени, уверив его в смерти матушки? Мне казалось, что я могу потерять все, если он узнает об обмане. Это заставило меня призадуматься. Я старался оправдать себя, но не мог. И чтобы рассеять эти печальные мысли, стал писать просьбу об отпуске. Через несколько времени я выехал из Портсмута и, приехав в Лондон, остановился в лучшей гостинице в Альбемарльской улице. На другой день утром я отыскал дом лорда де Версли и послал доложить о себе. Меня тотчас приняли. Лорд де Версли вышел ко мне навстречу и дружески взял меня за руку. «Кин, я очень рад вас видеть. Я горжусь тем, что мой воспитанник приносит мне столько чести. Вы умели возвыситься своими собственными заслугами, и я уверен, что теперь вам не откажут в новых наградах». Лорд де Версли подобно расспрашивал меня обо всем случившемся и потом поехал со мною в Адмиралтейство. Он представил меня первому лорду, который обласкал меня и при первом случае обещал дать мне фрегат. На другое утро я стал писать к матушке, но долго не знал, куда адресовать к ней письмо. Я долго думал об этом и на будущее время решился всегда писать на имя бабушки. Я уведомлял ее, что взял отпуск и нахожусь в Лондоне. Я писал, как добр ко мне лорд де Версли и как высоко я ценю его благодеяние. Страница оканчивалась словами: «Чего бы ни отдал я, чтобы носить имя человека, которого я так люблю и уважаю. О, если бы я мог быть Дельмором!» Я хотел перевернуть листок и продолжать, когда слуга доложил, что портной пришел, чтобы снять с меня мерку. Я вошел в спальню, и между тем, как портной примеривал мне платье, слуга вошел и сказал, что лорд де Версли дожидается меня в кабинете. Оставив портного, я накинул свой сюртук и выбежал к лорду, который сидел на софе в ожидании моего прихода. Вдруг меня поразила мысль, что я оставил свое письмо на столе. Взглянув на него, я смутился и побледнел. Я совсем забыл, что письмо было адресовано на имя бабушки, и, запинаясь, пробормотал, что никак не ожидал такой чести. «Я пришел поздравить вас с прекрасным фрегатом, Кин», — сказал он. «Я сейчас получил приказ от Адмиралтейства и сам принес вам новости. Сегодня я жду вас к обеду». «Я не знаю, как благодарить вас, лорд»,